Есть, правда, вариант, при котором я смогу обыграть всех. Я бы сказал, что он, мало того, что лучший из вероятных, так еще и единственно возможный в плане спасения мира, и вместе с тем сохранение моей будущей связи с Риас. Но мне он не нравится. Он заставит меня переступить через собственные убеждения, добровольно сделать непригодную к заживлению трещину в моем внутреннем стержне, в моем фундаменте того, кем я надеюсь быть или стать. Даже несмотря на то, что я давно привык не жалеть о том, что так никогда и не произойдет в какой-либо из реальностей, в результате моего вмешательства. Ведь в бесконечном количестве вариантов слоев определенно может найтись даже тот, в котором, если я не появлюсь, то весь его обитаемый мир будет заведомо уничтожен. И такие варианты с точки зрения нейроманта имеют лишь чуть меньшее право на жизнь, чем основная реальность. Иногда не все так радикально. В каком-то потенциальном слое что-то требует моего воздействия, иначе определенная пара людей так и не сойдется вместе, предотвратив появление на свет их потомка, будущего важного разумного. Однако нейроманты всегда стараются ограничиться просмотром вариантов и внесением их правок только в основную реальность. Почему? Иначе можно просто сойти с ума от количества возможностей и необходимостей. Нельзя все время жить в иллюзорных мирах, в своеобразном зазеркалье, в отрыве от основного для этого мира слоя. Однако вариант, про который шла речь в плане спасения данной основной реальности и сохранения отношений с Риас, во-первых, предотвращено будет появление на сцену не просто какого-то там неизвестного мне человека. Я очень хорошо знаю того, чью роль я украду. Уже хотя бы этого достаточно, чтобы заставить меня задуматься, не поступаю ли я подло. Во-вторых, изменения будут внесены вовсе не овеществлением, и обязательно найдется кто-нибудь, кто сможет узнать о них, запомнить и пронести знания о них с собой в будущее. Это в любом случае не станет стиранием роли из мироздания без следов, что значит, что в-третьих, найдется по крайней мере два существа, по отношению к которым я в таком случае поступлю заведомо и однозначно подло, без всяких там если. Ну и в-четвертых, я так до самой своей смерти после такого, наверное, и не перестану болезненно задаваться вопросом, словно непутевый страдалец, что с каким-то мазохистским удовольствием будет копаться в собственной незаживающей ране. А не повлияла ли на меня ревность при выборе этого варианта? И вроде бы и не должна была, но все же, господин, наконец, привлек мое внимание командир охраны. Мы готовы выступать, куда прикажете. Сам, взмах рукой, волевое усилие создает конструкт. Серия простых вычислений в голове и увиденное в снах место встраивается в координаты точки назначения. Сверху ложится пара стабилизаторов-предохранителей, внешние эффекты, вроде вырывающегося из круга переноса пламени, я, пожалуй, уберу лишнее. Идем. Приказываю своим гвардейцам, и они, оценив размер круга, обступают меня для телепортации всем сразу, что, кстати, по силу далеко не всем демонам. Обычно такую ораву приходится переправлять в несколько этапов. Легкое ощущение тревоги и опасности. Канва грядущего задана. Все по плану. Даю знаки стоящему рядом со мной главному охраны. Готовность, защита, не отвечать на агрессию. Делаю это так, чтобы остальные не видели, и, соответственно, среагировали бы самым натуральным образом. Глаза командира округляются, но он не успевает ничего спросить, или как-то еще среагировать. Нас переносит в мир людей, и тут же я вынужден уйти с траектории пущенного во вроде как мою сторону, копия света, барьеры, заорал над ухом гвардеец, метнувшись в мою сторону с целью закрыть своим телом. Ошалевший от резкого появления новых действующих лиц, один из падших, что только что выпустил копье света, застыл на месте, не зная, как реагировать на нашу дружную группу. Тем временем, у меня за спиной снесло этим самым копьем Йокая Тенгу, летевшего в сторону падших ангелов. Тот напоследок натужно хлопнул оставившими за собой след из черных перьев крыльями и рухнул обратно в кусты, откуда моментами ранее вылетел с целью застигнуть свою возможную жертву врасплох. Командир резко оглядывается, продолжая раздавать команды о построении с неответом на агрессию и одновременно с этим прикрывать меня от всех возможных опасностей, которых сейчас было не счесть, хотя бы из-за того, что появились мы аккурат в момент сработавшей западни, так сказать, между молотом йокаев отступников и наковальней падших ангелов из свиты одного VIP, а на встрече с другим VIP-ом. Хаос, со всех сторон потенциальные враги, и тот, ради кого я затеял данное представление, должен будет потом, мысленно разбирая произошедшее, убедиться в том, что вот эти не вовремя появившиеся демоны никак не были готовы к произошедшему. Падшие сориентировались гораздо быстрее отступников. Большая часть, включая главного среди них падшего, встала практически единым фронтом против нас. Все же уже даже по одному лишь ощущению духовных сил, мы превосходим это жиденькое и безнадежное, но довольно численное воинство несогласных японских зверолюдей, как минимум вдвое. Йокай, тем временем, все также наседают на падших, а теперь и на попавшихся у них на пути демонов со всех сторон, так и не получив по нашему поводу никаких приказов от своего руководства, которое тоже, что весьма ожидаемо, опешило. Демоны рядом со мной весьма шустро, как на учениях, построили живую формацию и скомбинировали конструкт мощнейшего барьера. Все же в моей охране служат лишь одни ветераны. Я же, предварительно втащив магической лентой за ногу схлопотавшего чей-то кислотный плевок охранника под контур защиты, в свою очередь для надежности щедро влил свою демоническую энергию в барьер, и он начинает сиять желто-оранжевыми переливами. Не успевший сменить траекторию своего шныряния в нашу сторону, Йокай Недзуми в своей крысоформе с головой влетает в барьер, и тут же сгорает. Несколькими точно так же напоровшимися на наш непоколебимый волнорез и сгоревшими йокаями спустя, их группа дрогнула и попыталась уйти в рассыпную. Лишь двое самых крупных, йокаев Цутигума, додумались обогнуть нас, и продолжили выполнять свою, собственно говоря, изначально поставленную перед ними, цель – добраться к ангелам, впавшим в немилость небесной системы. Пауки оказались то ли слишком тупыми, то ли чересчур исполнительными и фанатичными, однако ни одно из перечисленных качеств так и не помогло им достичь VIP-а. Одного, по команде уже окончательно сориентировавшегося главного моей охраны, мы коллективно расстреляли бластами из-за барьера, в то время как в другого воткнулось сразу три копья света падших, а затем в него прилетело и еще одно, колоссальное и плотное, размером с два его роста, гарантированно добивая Цутигума. Ну а теперь, моя очередь. Взвесив все за и против, я послал в примерном направлении падших магическую молнию, и, разумеется, попал. Азазель крикнул резкую команду, успокаивая своих подчиненных, собравшихся было ответить нам на нашу агрессию по отношению к ним, и лишь на миг скосил взгляд назад, в сторону еще одного Недзуми, вроде как незаметно подобравшегося к нему со спины. Именно эту крысу и поразил мой дуговой разряд магического электричества, пройдя в притирку между двумя падшими. Уже успевшие оценить личность нашего невольного соседа по западне, гвардейцы дружно шумно выдохнули с облегчением, возобновив отстрел удирающей мелкотни. В столь скоротечных схватках было порой сложно понять, кто есть друг, а кто враг, но большинству уж очень не хотелось бы заиметь во врагах это конкретное древнее существо, являющееся одним из лидеров чернокрылых ангелов. Срываюсь в полет, увлекая своей командой и примером остальную охрану из-под купола защиты. Предельно надежно, всеми доступными мне методами контролируя обстановку, под все еще напряженными взглядами падших подлетаю и пролетаю мимо Азазеля, едва ли не коснувшись его плечом, оставив наверняка уже все для себя уяснившего пернатого в шаге за своей спиной, встаю в боевую стойку, направленную в сторону йокаев, подступающих со спин падших. Тот здоровяк они, мой, не против, валяй, азартно ответил мне лидер чернокрылых ангелов, вставая уже в свою собственную стойку, направленную туда, откуда я прилетел, займусь барсуками и змеями. С той стороны, действительно, поползло целое полчище разномастных змей. Напитать плотный фаербол посильнее, две магические стрелы для размягчения копье огня для аккуратной дырки в броне, и следом уже этот шар огня. Все, Йокая они разорвало изнутри. Ангелы бы его ковыряли с минуту, если бы Азазель не вмешался. Сам упомянутый старый падший тем временем довольно успешно превращает уже и в ежей с торчащими из них массивными копьями света. Охрана, защиту вокруг нас всех. Приказываю я гвардейцам, и те вновь строят барьер, на этот раз с некоторыми задержками из-за взаимного недоверия к рядом стоящим ангелам, пусть и падшим. Вот только все недоверие в раз забылось, как только мы все увидели своими глазами последний самоубийственный совместный рывок всей оставшейся полуразумной своры. Тенгу, каппы, недзуми, незнакомые мне йокай птицы и летучие насекомые, в какую-то секунду стало понятно, потемнело не из-за общего большого барьера от любопытных людей, что был поставлен в первые же секунды боя кем-то из зверолюдей, а из-за того, что своей количественной массой роящиеся уже и над нами противники заслонили свет солнца. Демоны и падшие, невиданное дело, отбросив сомнения, встали плечом к плечу и начали совместно отстреливать врага. «Жахнем?» — спросил я того, кто должен был прекрасно чувствовать мою силу сквозь все попытки скрыть ее. «Давай», — молодецким тоном согласился с моей идеей Азазель. «Раз, и мы с ним в воздухе, спиной к спине, огненные крылья к шести парам черноперых, выпускаю на полную все, что у меня есть в воздух от меня во все стороны, кроме спины, неприцельно взлетает сон мерцающих жарких огоньков, сразу же испепеляя несметные полчища отчаянных птиц и жуков. Чувствую невероятное давление за собой, и Азазель разражается широкими конусами непрерывных лучей света, мгновенно испаряя всех оставшихся врагов. Атака Йокаев после такого, ожидаемо, захлебнулась. Медленно парим вниз, к нашим воодушевленным зрелищем подчиненным. Я, радостен и доволен своим первым реальным боем в этом мире, а также скрытно доволен произведенным впечатлением на моего теперь уже точно союзника. Небольшой укол горечи от необходимости убийств прошел быстро. Азазель улыбается мне ответной улыбкой, но я ясно вижу, что для него это было лишь незначительным моментом, легким разнообразием в его рутине, и больше чем и без того понятным результатом боя он заинтересован возникшим из ниоткуда, единственным и неповторимым, мной. Ха! Что и следовало ожидать от одного из бывших первых ангелов. С усмешкой протягиваю руку Азазелю. Неплохо, как для мальца фениксов. Вернул мне тем же тоном, с полуулыбкой, темноволосый мужчина с золотистой челкой и аккуратной черной бородкой, уверенно пожимая мою ладонь. Взглядом окидываю второго VIP-а. Воронокрылый, краснокожий, седобородый старец в традиционном японском харе с повязанной на его голову забавной маленькой шестиугольной шапкой. Карасу Тенгу, предводитель вроде как всех Тенгу, который и сам в свою очередь находится под крылом правительницы Йокаев Запада, Ясаки Кьюби. Старый ворон, что минуту назад вместе со всеми помогал сражаться против своих же собратьев, создавая резкие порывы ветра при помощи собственного веера, Хаутивы, уставился на меня с ноткой подозрения, но без враждебности. Что ж, возможно, скоро будет выполнена не только основная, но и второстепенная цель моего здесь появления. 4 месяца спустя, место засекречено, 17 лет до событий Ха. Поставить снаружи клин барьера. Часть летящих в меня особо сильных заклинаний и магических стрел прошила его на вылет, а часть отражена в стороны, что уже хороший результат. Быстрый разбор свойств у оставшихся вредоносных конструктов. Один должен меня ослабить, другой – сбить концентрацию, третий является контрмерой к тому, что я только собирался сделать. Самый медленный четвертый конструкт призван инвертировать геометрию барьера. Поэтому только что мой изрешеченный клин, смотрящий от меня, стал клином, направленным в меня, и, соответственно, фокусирующим все атаки моего тренировочного партнера строго в меня по центральной вертикальной линии. В темпе отсоединяю управление барьером, предателем, и встряхиваю его моментально созданными захватами, отправляя все оставшиеся стрелы с поражающим элементом в небо. Мои щупы, деактиваторы быстро проникают в слабые места вражеских заклинаний конструктов, утративших по пути из своего числа тот самый третий, противобарьерный, и деактивируют их всех прямо у моего тела. Это было слишком близко, но ничего еще совершенно не закончилось. Магическое зрение фиксирует аналогичные щупы от жуки, вышедшие из новосозданной поверх его же барьера неуправляемой пространственной складки, запрограммированной на активацию при повышенной плотности эфира. Если бы я пропустил предыдущие конструкции мимо себя, или хотя бы позволил им сработать, то эта складка бы не активировалась. Вельзевул снова переиграл меня на голову. Щупы владыки демонов проводят через себя и через соединенные со мной мои же щупы демоническую энергию с окрасом льда, и я успеваю затормозить вторжение через черный ход в обход всей моей остальной защиты, опять же лишь у самого носа. Успеваю, потратив непозволительно много энергии, как для противодействия настолько слабой для меня, но все равно неприятной атаки. Как ни посмотри, это очередное поражение. Стоп. Поднял руки Вельзевул, киваю, и рассеиваю все свои приготовленные магические и демоноэнергетические атаки и сюрпризы, подготовленные для уже моего собственного нападения, которое я планировал начать после отражения подачи от жуки. Ты сам вполне понимаешь свои ошибки. Оценив кислое выражение на моем лице, покачал головой зеленовласый. Однако, вынужден признать, все уже гораздо лучше, чем парой месяцев ранее. Я даже больше скажу. Две твоих победы из пяти наших раундов спарринга – это потрясающий результат для кого-то, кто начал полноценное обучение магической дуэли всего пару месяцев назад. Ты ограничиваешь свой запас энергии и магии так, чтобы они были равны моему. Не согласился я с настолько смелым заявлением. Да и свою улучшенную нашими совместными усилиями формулу Конкора не используешь. Как и ты почти не используешь свою мгновенную регенерацию фениксов, иначе на половину моих атак тебе бы было наплевать. Тут же отбрила Джука. Моя новая формула вообще по большому счету может работать лишь благодаря моей уникальной способности быстрых расчетов явлений. Думаю, не совру, если скажу, что уверен в том, что тебе никогда не попадется противник со стилем боя, подобным моему, когда я использую формулу. А значит, использовать ее в наших магических спаррингах контрпродуктивно. Вельзевул перевел взгляд, подумал, еще раз посмотрел мне в глаза и вздохнул. Что же до моего ограничения собственного резерва, эх, Райзер, тебе всего 16. Ну, в этом мире, но предыдущий не в счет. Много ли ты знаешь разумных, что с рождения имели запас высшего демона? Много ли ты встречал демонов, что не стали довольствоваться упомянутым фактом, данным им от природы, и как ты, развили свои силы до уровня предельного демона в 16? Ты ведь в курсе, что сейчас по одной лишь силе почти сравнялся с нынешней Левиафан? Она ведь заткнет меня за пояс на одном лишь опыте, одной единственной атакой, и при этом потратив раз в 100 меньше энергии и магии, чем это сделаю я. Вздохнул в свою очередь я. Ты преувеличиваешь. Тем более, она не сможет тебя победить и десятком атак с твоей-то регенерацией. Но вообще да, у тебя нет опыта. Задумчиво сцепил руки в замок Джука. Ни я, ни даже Сарзикс, который, как ты знаешь, в итоге даже перешагнул предельную планку, в твоем возрасте не были столь сильны. Но опыт – это проблема. Знаешь, я подумал и решил, мне больше нечему тебя учить в плане использования демонической энергии. По крайней мере, нечему из того, что не заблокировано из-за твоей родословной. Ну да, великим повелителем воды с помощью демонической энергии мне не стать, ибо я, Феникс, совершенно противоположной к таким манипуляциям склонностью. Но вообще, за этот год, с момента как я первый раз выбрался из территории своего дома и встретил Аджуку в его сне, я за это время узнал, воспринял своей сутью и принял на вооружение столько всего о демонической энергии, сколько не смог за все 15 предыдущих лет этой жизни. Настолько было плодотворно наставничество Вельзевула. В теории, я бы мог увидеть свое обучение в собственных вариантах будущего, но это все же немного не то. Использование энергии и магии нужно ощущать сутью, чтобы нормально научиться. В семье, слон отца дал мне лишь хорошую, разностороннюю базу, и по заклинаниям из демонической энергии, и по различной человеческой магии. Я бы не сказал, что разнообразие магии, доступной мне для изучения, было широким, но чуть светлой, темной, элементальной, защитной, усиливающей поддержки, а также магии пространства, я таки выучил. Лучше всего мне давались усиливающие и элементальные. Однако типичный арсенал манипуляций демонической энергией у моего клана был непозволительно мал, и в основном представлял из себя повелевание огнем во всех его многочисленных видах, формах и объемах. И еще слабые барьеры, энергетический полет, а также все то, что должен уметь как минимум средний демон для работы в мире людей. Гипноз, круги призыва, контрактное заклинание, барьер отрицания внимания и взаимодействие с настройкой типичных демонических артефактов. У Аджуки же я научился филигранному контролю демонической энергии, ее качественному преобразованию в любую другую, почти научился по желанию переводить тело в состояние своей стихии, научился нестандартным демоническим телепортам и перемещениям, поисковым и аналитическим техникам, коммуникационным кругам, созданию простейших искусственных пространств, различным бытовым мелочам, подтиранию и изменению памяти, косметическому ремонту цельных объектов, простеньким демоническим иллюзиям, блокировке и манипуляциям чужими энергиями, базовой артефакторике и маготехнике, а также противодействию демоническим конструктам. Еще существенно расширил функциональность своих собственных атакующих и защитных конструктов, мало ли что понадобится по жизни. Также я получил отличную, персонально для меня, школу магической дуэли. Во время наших спаррингов, по настоянию Аджуки, я не пользовался предвидением, чтобы мотивировать собственное развитие скорости реакции, мышления и манипуляции энергиями. И это тоже принесло немалые плоды, ведь предвидение и натренированную скорость вполне можно комбинировать для получения еще лучшего результата. Жаль, у меня катастрофически не хватает времени научиться у Вельзевула и различной человеческой магии. Пришлось выбирать, либо улучшить свои хромающие манипуляции энергией демонической, либо заполучить его богатые знания по магии. И я выбрал первое, мог бы выбрать и второе, и первое. Однако у самого Аджуки тоже имеются собственные дела, да и я к тому же был занят как разбором и совместным с Вельзевулом совершенствованием фигур зла, так и его обучением манеромантии. В общем, дел было предостаточно. К тому же все, что я с ним делал, на самом деле я осуществил не за прошедший год с момента знакомства, а именно за полгода. Первые 6 месяцев я мог пересекаться с Аджукой лишь во время редких поездок по его приглашению, и лишь уже полгода назад, после испытания, получил свою свободу. Все про фигуры зла и демонизацию мы с тобой разобрали, и даже провели несколько совместных улучшений. Твои получившиеся фигуры уникальны, ну, ты это и так знаешь, в очередной раз намекая и клоня во вполне понятную сторону, продолжил Вельзевул. С моими знаниями и твоей возможностью овеществлять невозможное и разрывать причинно-следственные связи, если бы не наша с тобой договоренность по ограничениям в рейтинговых играх, я с чистой совестью запретил бы твои фигуры в любом виде. Хотя то, что даже они, в отличие от фигуры короля, по своей сути реализовывают только лишь уже имеющийся потенциал реципиента, пусть и с КПД в 100% и за какие-то 5-10 лет, в отличие от обычных 200, делает тебе честь. Да, вскоре после испытания я имел возможность выбираться в мир людей, а также сдал экзамен на высшего демона. Предметы и науки, письменный тест, перекрестное собеседование, желаючи, плевое дело, особенно момент с оценкой силы. Результат, симпатичный и обязательный для демона из главной ветви семьи одного из столпов, сертификат, подтверждающий, что Райзер Феникс, всамделишный высший демон. Набор же фигур с привязкой его сначала к статуе из того самого кристалла, из которого делаются сами фигуры зла, а затем, через статую ко мне, прошел уже позже. После того, как я этот самый набор, можно сказать, своими же руками и сделал. Вот чем я горжусь заметно больше, чем какой-то бумажкой-писулькой с вензелями и магической защитой от подделывания. 15 фигур, все, мутационные, мануально подстраиваемые под реципиента. В теории я теперь знаю, как лучше всего демонизировать практически любую расу и настроить фигуру под любую личную особенность. К сожалению, удобный блок автоматической подстройки и роста пришлось убрать, места не хватило. Все ради следующей их черты. Все как одна, мои фигуры имеют плавающую роль и одинаковую качественную стоимость в виртуальных очках, взятую по максимально возможной для производства фигуре в нынешних условиях, королеве. То есть я могу задавать своим фигурам любую роль, будь то чистая пешка, ладья, конь или слон. В свою очередь, королева, она же ферзь, это просто фигура с равномерным балансом усиления свойств, что делает ее во всем середнячком, который уступает в плане аналогичных отличительных свойств у других моих фигур. У остальных высших демонов, в их наборах королева обычно одновременно и настолько же защищена как ладья, и быстро как конь, и сильна в магии и энергии как слон, потому что фигуры специализированных ролей урезаны в своих возможностях раскрытия потенциала, так как делаются из более экономных материалов. Ну и плюс на роль ферзя все обычно выбирают сильнейшего кандидата, или с лучшим потенциалом. То есть, это у меня не фигура со стоящим по умолчанию архетипом королевы, такая плохая. Это все остальные мои фигуры получились настолько же хороши, как моя фигура королевы, а за счет их специализации они ее даже превосходят, пусть и лишь строго в своих ролях. Плюс, я могу при необходимости комбинировать роли за счет уменьшения специализации. Например, сделать одну фигуру ладьей и слоном одновременно, и реципиент станет танком магической поддержки, пусть и не таким же сильным и защищенным, как чистая ладья, и не таким мощным в магии, как чистый слон. Я могу соединить в фигуре любую роль с любой другой, в пропорциях, настроенных вручную. На треть ладья, на 2/3 конь, или наполовину конь и наполовину слон. С Аджукой я, впрочем, договорился во время рейтинговых игр лимитировать свою будущую свиту в ролях и свойствах их фигур до состояния стандартного шахматного набора, как у какого-нибудь обычного высшего демона. По 2 чистых коня, слона и ладьи, одна королева, и 8 пешек. Ну и в целом, мои фигуры зла лишь раскрывают потенциал полнее и гораздо быстрее, чем стандартные, однако через пару сотен лет даже перерожденным в других свитах уже будет абсолютно неважно, какие и насколько качественные фигуры для них использовались. Вся сила, что дается фигурой зла, постепенно оказывается, согласно потенциалу реципиента, его собственной, а сама фигура становится для него все менее обязательной для использования им его возможностей. Как корректировщик осанки, за неимением лучшего объяснения, есть удобный и качественный, а есть простой и неприятный, оба одинаково делают свою работу, при этом первому на это нужно меньше времени, чем второму, однако рано или поздно оба станут бесполезны при уже идеальном собственном стане. Также у меня есть возможность накачивать свои до невозможности бездонные фигуры демонической энергией настолько, что рано или поздно я одной единственной фигурой зла смогу обратить кого угодно, даже если тот будет многократно превосходить меня в силе. Никаких тебе на этого претендента нужно потратить 7 пешек, это же полнейшая глупость. Со стандартным набором логичнее подождать пика личного могущества и тратить возросшие согласно твоей силе фигуры в меньшем количестве на одного кандидата, чем с молоду официально потратить все на пару превосходящих тебя бойцов, и позже жалеть. Но с первым вариантом у меня пролет. Рекрутировать нужно начинать в ближайшие лет 8-10, а кое-кого так уже и вовсе вот почти прямо сейчас. Минус моих фигур в том, что им нужны действительно неординарные реципиенты, ведь минимальный порог требуемой силы уже именно перерождаемого довольно высок по меркам даже средних демонов. Однако я уже, можно сказать, знаю, кого и когда приглашать в свиту. Ха, вспомнил только про мои фигуры зла, поддел я своего наставника. То, сколько мне пришлось мучиться над твоими невозможными артефактами. Ты мне весь мозг изнасиловал ради моего понимания того, влияние каких явлений нужно убрать и каких закрепить ради результата с тем или иным свойством. Ладно, не уходи от темы. Ненадолго прикрыл глаза Вельзевул, собираясь с мыслями для того, чтобы закончить начатую мысль. Мне тоже неприятно расставаться с генератором невероятного у себя под боком. Но ты ведь уже понял, что почти перестал прогрессировать в магии и в наших дуэлях. Тебе нужна разносторонняя школа именно человеческой магии, ну и опыт сражений с гораздо большим количеством разнообразных разумных, слабых или сильных, все равно, главное, разнообразие. Все это тебе способно дать одно место, вернее, организация. Магическая ассоциация Граузауберер. Закончил я вместо своего, теперь уже бывшего, наставника, только что вслух официально сложившего с себя эту почетную должность, с ее председателем, Мефистофилисом, из числа экстрадемонов. Зеленоволосый покивал головой. Дать тебе его координаты, или найдешь сам, или же, спросишь у своего союзника из падших, найду. Спасибо тебе за все, от жука. Не прощаюсь навсегда, а нейромантии я тебя продолжу обучать. Да и ты мне можешь еще многое дать в плане всех тех наук и знаний, что я пока посчитал неприоритетными. Что ж, это были замечательные полгода, за которые я в своей занятости пропустил множественные важные, и не очень такие, события. Например, праздничный банкет Гримари по случаю обнародования факта рождения следующей наследницы их дома, Риас Гримари, которой пока нет и годика. Или вот некоторые нездоровые шевеления домов на Бериус и Астарот, которые меня, впрочем, пока напрямую не затрагивают. Было бы неплохо остановить, или даже перевоспитать Диадору Астарот до того, как он станет той еще сволочью, но, как бы это ни было печально, но от жука, даже увидев во снах под моим руководством некоторые факты из возможного будущего своего младшего брата, попросил меня пока никак не трогать Диадору, надеяться сам его переубедить в ошибочности пути, что он скоро выберет. А с Набериус мне пока, к сожалению, ничего сделать нельзя уже по политическим причинам. Но я это постепенно исправляю, своими уникальными методами. Больше ничего я Вельзевулу из настолько далекого будущего не показывал. И хорошо, что Аджука еще очень не скоро сможет самостоятельно смотреть на годы вперед, его нынешний рекорд составляет 15 суток при благоприятных условиях. Пусть он и умудренный опытом правления демон, но я не хочу, чтобы он начал изменять канву событий согласно своему пониманию. У меня было гораздо больше времени все продумать, чем у него, и пусть при моем раскладе жертв не избежать, но все же, ах да, Азазель, мой, как его называет Аджука, союзник из падших. 4 месяца назад, Когда я впервые вживую и столь феерично встретил одного из правителей падших, Азазеля, я смог в итоге провернуть несколько запланированных дел. Во-первых, я кратко переговорил с первым Карасутынгу, объяснил, что искал именно его, а падшие из осады на нас всех стало для моей группы неожиданностью. Мы разговорились, он объяснил, что конкретно забыл в гостях у встретившего его Азазеля. Японским йокаям сейчас просто живется несладко. 5 главных фамилий клана Фамнёдзи страны разбушевались в своей назойливости настолько, что покоя нет ни востоку Нура-Рихёна, ни западу Ясаки. Японский пантеон, как организация, явно доживает свое последнее тысячелетие. В него продолжают верить лишь только старые японцы из самой глубинки. А значит и покровительствовать йокаям перед лицом возможных опасностей от других мифологий некому, а Аматерасу и Сусанаа попросту не до этого. По благословленной Нихонской земле в последнее время даже в открытую ходят библейские демоны, члены Григориат падших, прислужники церкви, да и другие разные мутные личности. От некоторых за версту тянет проблемами, а другие, собственно, вовсе не скрываясь, эти проблемы создают на ровном месте. Вот, например, за восстанием части йокаев, по словам Карасутынгу, как раз и торчат уши кого-то из индийской мифологии. Слишком много отступников как для простого конфликта интересов. Слишком много переманено полуразумных и неразумных демонов, которых в итоге пришлось убить из-за их предсмертного безумия. Основной целью Карасутынгу было выманить лидеров данной акции, которые должны были бы клюнуть на такую вкусную цель, как перемещающийся в одиночестве лидер почти всех тынгу. Они должны были бы поспешить, чтобы успеть вмешаться в процесс возможного договора о взаимопомощи с падшими. Разумеется, сами Азазель с Карасутынгу все обговорили заранее, так как давно и лично знакомы. Данный лидер падших – вообще тот еще фрукт, ему более 10 тысяч лет, однако перед лицом посторонних он весь свой исследовательский ум, опыт и силу, чаще всего скрывает за маской среднестатистического и средневозрастного холостяка, что любит покутить и чинно порадоваться жизни в узком кругу своих знакомых, с пиалой саке в ладони. На показ для подчиненных Азазеля и моей охраны, тот вместе с Карасутынгу сначала сделали вид, что краснокожий старик пришел вовсе не для решения каких-либо важных вопросов, а просто, ради того, чтобы обменяться сувенирами и любезностями. Мой главный гвардеец, притворявшийся на нашей трехсторонней встрече ветошью у меня за спиной, вполне себе справедливо отреагировал приложением ладони к лицу, когда увидел эти самые сувениры. Запечатанный кувшин с редчайшим алкоголем, изготовленным под присмотром Хатея, от Карасутынгу, и солидно выглядящий кейс с коллекционным изданием журнала «Плайгод» какого-то замшелого года от Азазеля. И да, содержание данного журнала – это именно то, о чем вы подумали, мои пошлые читатели, зрители. Редкие кадры эротического содержания в особенности популярны те, которые с участием различных богинь, вроде Бэндзайтен, как в этом самом выпуске. Вы, наверное, думаете, что я обо всем этом узнал с помощью нейромантии. Как бы не так, эти двое разумных, активно изображавшие старых похотливых баранов, прямо во время переговоров распечатали алкоголь, начали его употреблять и листать журнал, при этом, ничуть не опасаясь за свою репутацию, комментируя его и прелести запечатленных в нем женских тел, ха-ха, было забавно наблюдать. Поначалу я не вписывался в коллектив ввиду вроде как возраста, который по сравнению с таковым у остальных двух VIP-ов можно было бы назвать лишь еще молоко на губах не обсохло. Вот только я разломал такое к себе отношение, серьезно удивив Азазеля, одним единственным действием. Достал из своего пространственного кармана на первый взгляд ничем не примечательную обычную современного вида стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью в ней. Присмотревшись, старики с трудом удержали свои глаза от того, чтобы те не повылазили из орбит. В качестве основного элемента жидкость состояла из чистого этилового спирта и всего капли определенной сложной органической субстанции. Однако в магическом же зрении, бутылка с ее содержимым была самой противоречивой вещью, сосредоточением миазмов сильнейшего нелетального энергетического яда, способного ослабить даже бога до состояния смертного, и вместе с тем в ней, словно в живом существе, до краев плескалась жизненная энергия. На вопросительные взгляды двух существ, заинтересовавшихся во мне и в этом самом противоречии, я лишь невозмутимо сказал: «Яд, что попьянеть даже богу, слезы феникса, чтоб не сдохнуть в процессе», посмеялись, выпили вместе по малой чарке, отдышались от градуса, По-быстрому закусили, чем предусмотрительный молодой Феникс подал из кармана. Снова посмеялись, на этот раз сипло, пока слеза в данном адском составе приводила нас в порядок. Азазель вынужден был признаться, что даже он никогда о таком пойле не слышал, и уж тем более не пробовал за свою жизнь. Эх, знали бы они, насколько нам с Аджукой было сложно экспериментально сотворить это чудо с конкретно таким вот сочетанием, которое, если без предварительного разрыва причинно-следственной связи, само себя нейтрализует буквально за миллисекунду, оставив лишь испорченный этанол. Это уже не говоря про то, что данный эксперимент не имел своей целью создания сильнейшего спиртного напитка, и жидкость Аджука планировал использовать по-другому, лишь чтобы затем забросить эту идею. После такого, как я уже и упомянул, мы выпроводили всю охрану и разговорились. Карасутенгу поведал свои причины для прибытия к Азазелю, ну а я ему предложил и свою помощь содействие, и напросился на полуофициальный визит в потусторонний Киото, для экскурсии, поиска возможных кандидатур в свою свиту или на службу Фениксам, а также ради приватного разговора с Ясакой Кьюби. Разговор был достаточно долгим, однако в определенный момент краснокожий Тенгу признал, что пора ему и честь знать, после чего, не затягивая с прощаниями, ушел. Дальнейший разговор, уже с Азазелем наедине, я решил записать в нейрообраз. Первый разговор с Азазелем наедине, 4 месяцами ранее текущего времени. «Азазель, у меня к вам, к тебе». Поправился я под его насмешливым взглядом. «У меня и к тебе есть разговор. С одной стороны, приватного толка, но с другой, его результат способен сильно повлиять на твою чернокрылую фракцию, да и в целом на будущие события, как и на баланс мировых сил. Поэтому прошу, соберись и прими мои слова всерьез». На это 12-крылый внешне лишь улыбнулся, как будто бы ни в грош не ставя мое слишком смелое заявление, однако я каким-то образом смог почувствовать, что внутренне он все же подобрался, и теперь готов отреагировать без этих своих обычных шуточек и слегка раздражающих манер. По крайней мере, чарку с саке он все же отодвинул в сторону, и как можно более незаметно проверил окружение на предмет лишних ушей. Не то чтобы мы до этого разговаривали, не предприняв соответствующих мер, но мало ли, я вот, тоже осмотрелся. В помещении бара царил тихий уют и полумрак от приглушенных зеленых светильников. Кроме заторможенно протирающего пивные бокалы бармена с задурманенным взглядом в никуда, людей тут не наличествовало от слова совсем. Хоть просидели мы честной компанией с полудня и до вечера, но поверх здания все это время стоял отводящий внимание барьер. Естественно, это в дополнение к мерам против магической и прочей прослушки уже конкретно над нашим столиком. Телевизор над барной стойкой был включен на музыкальном канале, однако громкость была убрана почти в ноль. Умиротворяющий джазовый мотив можно было услышать, лишь прислушавшись к нему, и он никак не мешал разговору. Скорее, лишь дополнительно расслаблял. «Слушаю, Райзер-кун, о чем ты хотел со мной поговорить?» Первым делом, достаю из кармана и кладу по центру стола стандартного вида флешку. «Начнем, пожалуй, с того, что я сюда пришел одновременно и по своей воле, и отчасти по просьбе одного моего коллеги. Наш разговор, наверное, можно было бы даже посчитать встречей проводников высших интересов всех демонов и падших». На этом моменте я прервался и скептически осмотрел моего собеседника. «Вот только твоими падшими правит еще куча лидеров, а у меня я могу говорить лишь за себя и за одного единственного владыку демонов, которого я вроде как представляю, лишь одного из 4, не говоря уже про наши остальные демонские партии. Так что, сам понимаешь,